Глава 29. Поезд ушел. Появились мы там же, где оставили вчера персонажей, у врат 22 этажа. Почуяв нас, наверху загрохотал деспот, а спустя мгновение уже материализовался рядом. Демон приветственно рыкнул, кентаврида Ольга из рейда Мейстера истошно завизжала и шарахнулась. Дестини шагнула мне за спину, да я и сам насторожился, мало ли что разрабы придумали на этот раз. Деспот нападать не собирался, лишь Грок хрнул и оскалился. «Удивительно, вы не умирающий, просто исчезаете из мира, не оставляя даже астрального следа, а потом возвращаетесь так же неожиданно. Князь Диабло с интересом изучил бы этот феномен». Объяснять демону механизм погружения я не стал. Причем не только из-за нежелания тратить время, но и из-за суеверия. Не хватало еще демонам узнать о нашем реальном мире. Вместо этого я отвел его в сторонку и попросил уничтожить кинжал Хокса, чтобы не лишаться призрачного когтя Рендина. Ржавый нож исчез в утробе деспота, начав плавиться еще в пасти. «Ну что, народ, действуем по плану?» — спросил Хелфиш, когда я вернулся. «Спускаемся и начинаем марафон беспощадного кача?» «Погодите!» — выкрикнула Дестини. Рейд в предвкушении фарма, начавший брецать оружием, замер. Все бросали на смутьянку недовольные взгляды, но девушка, не смущаясь, продолжила. «Я знаю, как вы ко мне относитесь». «Ага», — кивнул Цветик. «Мы к вам никак не относимся, дамочка». Мейстер вообще повернулся полубоком, будто ее здесь не было. Дестини заговорила громче. «Нельзя оставлять врага в тылу! Я предлагаю поднять несколько уровней и зачистить оставшихся маркеров, ведь если...» «Глупая идея», — перебил Хелфиш. «Ставлю на то, что эти ребята наверху сами передерутся и вырежут друг друга без нашего участия. К тому же...» — он скривился. «Бить слабых — удовольствие для моральных уродов. Или тебе все равно, Дес?» «А гонка Иниона?» — напомнил Кара. «Нефиг его ускорять, и так кучу времени просрали». «Действительно, об этом я забыл. Гонка Иниона — это вроде аналога внезапной смерти на арене. Чтобы призванные не затягивали игры. Пока призванных много, его не активируют». Дестини перевела на меня беспомощный взгляд. «Лучше потратить час сегодня, чем потом жалеть, что не сделали. Скиф, ты должен это понимать». «Понимаю. А сейчас спускаемся», — скомандовал я. «В первую очередь, всем вам надо поднять уровни, иначе случись что, вылетите с игр. А дальше как пойдет. Если наметится быстрый прогресс, будем действовать как вчера. Я потаскаю вам маркеров на обработку, после чего они полетят к Аваддону». «Хороший план, но я солидарен с Хелфишем», — вставил Кицаль. «Пусть маркеры сделают работу за нас. Все, хватит терять время». Командный рык гладиатора заставил встрепенуться даже ремесленников. Мы начали спуск по лестнице, и все это время молчавший деспот пророкотал. «Соратник, а ведь остроухая права. Нельзя оставлять врага в тылу. У тебя есть умение возрождать неумирающих в одном месте. Отдай врагов мне». Похоже, внимательный демон просек, как работают духовные оковы. Вот же жук. И хоть его идея показалась мне удачной, представив временные затраты, я покачал головой. Пока всех перетащишь к провалу, полдня пройдет. Деспот продолжил увещевать, даже пытался сагитировать остальных, но, больше его не слушая, мой отряд из 21 призванного, включая меня, вереницей потянулся по ступеням. Мы заглянули на 25-й. Маркус уже вскрыл здесь печать и убил босса, но мобы еще оставались. Прикончив несколько паков бродячих кошмаров, мы добились главного. Подняли всех, у кого оставалась последняя жизнь, до 2 уровня. На 26-м мы, прежде чем открыть врата, устроили военный совет. Я на своем 101 уровне не видел никаких проблем с боссом, кем бы он ни был, но переживал, что ремесленники, ведущие себя как дети, умудрятся погибнуть второй раз, угодив, например, в какую-нибудь кислотную лужу. «Делаем так», — сказал я. «Крафтеры, ваша основная задача — не умереть, поэтому в бой не суйтесь. Стойте рядом и убегайте, если что». Окинув взглядом группу мастера, я отметил, что некоторых это даже обрадовало. «Еще бы, кто-то работает, а тебе только опыт капает». «Но не рассчитывайте, что так будет и дальше», — забухтел Хелфиш. «Забудьте о том, кем вы были. Выбирайте боевое направление развития и прокачивайте его. Отсидеться не получится. Магами им не стать, классы не те, но рейнджами вполне», — вставил Кицаль. «А сейчас вообще не лезьте, Скиф дело говорит». «Удачи, соратник», — грохотнул деспот, появившийся на лестнице. Взявшись за руки, мы сняли печать. Врата распахнулись. Холл перед нами оказался пустым, босса нигде не было видно. Дождавшись, чтобы все пересекли порог и каждому засчиталась победа над боссом, я вошел в ясность и метнулся внутрь зачищать свой первый на играх полноценный инстанс. Это тоже был лабиринт вроде этажа деспота, причем сама атмосфера наносила урон, стоило тут появиться. Вернее, какая-то какофония из преисподней, от которой хотелось забиться в угол, сжаться в комок и страдать. Гнетущая адская мелодия подавляет ваше желание жить. -1% от объема жизни каждые 10 секунд. Я зажал уши, и дебаф чуть ослаб, отнимая общее количество жизни вдвое реже, а босса еще предстояло найти. Другой рейд тут застрял бы надолго, мне же очень помогла прокачанная картография. Я сразу увидел логово босса и кратчайший путь к нему. Пустой лабиринт охранял Титал, падший Минотавр. Судя по скудной обстановке, разрабы решили с этим уровнем особо не заморачиваться. Сложность заключалась в том, что к моменту встречи с боссом рейду уже полагалось быть ослабленным. Мне же какофония не успела причинить вреда. Пятиметровый Минотавр с горящими алыми глазами меня чуял, взрыкивал, выпуская из ноздрей огонь и дым, крутил башкой, на которой вместо рогов были острые адамантитовые клинки. Череп частично тоже был из адамантита, и такие же пластины усиливали мощный торс. Я вышел из убыстрения, чтобы он меня увидел. Нужно было привести босса к рейду, иначе из-за дистанции союзники останутся без опыта. Катить пришлось недолго. Титал не отставал, и хорошо, что его заносило на поворотах. Союзники увидели, как первым из тоннеля вылетел я, а следом с ревом и мычанием выбежал босс. Ближе подводить его к своим было опасно. Не ожидая достойного сопротивления, я вошел в ясность и влупил молотами Минотавру промеж рогов. Аж искры полетели. Но босс был толстым. Коготь не смог пробить череп, и Титал выжил. Третий удар натолкнулся на адамантитовую пластину, и весь урон вернулся. Меня отбросило в сторону и припечатало к стене, по которой побежали трещины. Рейд не стал стоять в сторонке. В босса полетели стрелы и дротики. Милишники ударили в спину Титала. Я же снова атаковал, теперь уже целя в незащищенной части тела. Через 3 секунды босс был повержен. Но за мгновение до того я увидел, каков он в состоянии энрейджа. От башки отделились рога, превратившиеся в гигантский бумеранг с острыми краями, и устремились ко мне. Ушел я только благодаря убыстрению. За убийство босса, который был вчетверо слабее, я не получил ничего. Зато крафтеры прибавили по 5 уровней. Следующий, 27 этаж, оказался населен визгливыми навками, белесыми полупрозрачными тварями. Не рискуя, главную навку я прикончил одним ударом, а вот с мобами пришлось повозиться. Они становились невидимыми, издавали парализующий визг и испускали разъедающий туман. Визг не действовал на меня в ясности, а туман был слишком медленным. Он не успевал распространиться до того, как я обнаруживал невидимых тварей и отправлял на тот свет одним ударом. В этот раз отстающие прибавили по 3-4 уровня, бойцы по 2. Ремесленники и Дестини достигли 9-го, бойцы 16-го. Я надеялся, что вскоре отстающие нагонят остальных. Спускаясь на 28-й, рейд активно переговаривался, обсуждая пути развития боевых навыков. Послушав их, кентаврида-танцовщица Ольга подошла ко мне и проговорила. «Вы, конечно, извините, но мне вот это все сложно. Я танцовщица, я не хочу драться». Кицаль и Хелфиш раздраженно переглянулись. «А что ты хочешь?» – зарычал оборотень. «Танцевать?» «Что сложно, Ольга?» – спросил я. «Все, ничего не понимаю в этой вашей прокачке. Не знаю, как драться и чем». Она виновато посмотрела на огромного кицаля и отвела взгляд. «Я потому и танцую, что боюсь боли, и драться не люблю. А теперь надо, а я ничего в этом не смыслю». Кулаки кицаля сжались и отчетливо хрустнули. Я его понимал. Мы угодили в ловушку, которую сами себе расставили. Сколько толковых бойцов погибло, а у нас в команде половина не знает основ командного боя. Да вообще никакого боя. Прежде чем они начнут работать эффективно, пройдет не одна неделя, а у нас нет столько времени. Свое присутствие сразу же обозначил деспот, потянул к Ольге руку алебарду. Кентаврида заверещала, а демон довольно загрохотал. «Я же говорил, слабые и ничтожные. Отдай их мне, соратник. Дело ваше быстрее пойдет. Потом спасибо скажешь». Я уже понял, что деспот нашел новое развлечение. Его целью было не навредить Ольге, а вырвать у нее крики ужаса, которые его так веселили. Или чертов соратник питался страхом? На лице Халфиша застыла гримаса обреченности. Он посмотрел на Кицаля с тоской. «Вот и как с ними работать?» «Объяснять, учить», — сказал я. «Ну а что еще?» «Рожденный прятаться бить не может», — вставил деспот и оценивающе оглядел кентавриду. «Ну что, прочь балласт? Визгливые слабаки с возу, соратнику легче». В этот момент весь рейд уже собрался вокруг и прислушивался. Ремесленники, чуя недоброе, жались к стенке. «Короче, что тут думать?» — сказал Кицаль. «Выгребаем барахло и смотрим, что у нас из дистанционного оружия. Если крафтеры будут топтаться возле боссов, их никто не выхилит. Пусть лучше стоят в сторонке и стреляют». «У меня сабли развиты», — возопил Цветик. «Не буду менять оружие». «Я тоже», — встрял мейстер. «Мне нравится работать кинжалами». «А я бомбами и турелями атакую», — пропищал гном-инженер Джокер. Кицаль вздохнул. «Вот же сабля. Работать кинжалами, бомбами и турелями. Ладно, вы трое оставайтесь при своем. Из остальных будем растить рейнджей. Давайте скидывайте сюда лут, распорядимся награбленным с умом». Около часа потратили на то, чтобы подобрать каждому максимально эффективную броню и оружие. Времени ушло бы еще больше, если бы подбором не занялись опытные бойцы. А то даже Анна, вроде понюхавшая пороху, и та выбирала шмот по сочетанию цветов, а не статом. Так в команде появился, не считая действующих бойцов, стрелковый взвод с временным, надеюсь, дебафом косоглазия. И, как Хелфиш назвал Джокера, Цветика и Мейстера, дикая дивизия. Гном-бомбист, поэт с саблями и ювелир с кинжалами, сеющий страх и ужас. С учетом будущей прокачки, наш отряд приобрел более-менее приличный баланс. К тому же, благодаря врагу преисподней, я идеально держал агро. Метка, поставленная на меня эпическим ожерельем Мейстера, всегда помещала меня на первое место в агро-листе мобов. Но все же не навсегда. Если кто-то наносил урона больше, чем я, они переключались. После пересмотра ролей рейд стал таким. Два танка, я и разрушитель Кицаль. 5 мили-бойцов, разбойник Феликс, копьеносец Ана, друид Найтерио, сабельщик Цветик и мастер кинжала на острие атаки Мейстер. 3 хила, храмовница Элисон, певица-целительница Мишель и паладин Ермак. И 10 рейнджей, снайпер Хелфиш, маг льда Кара, рейнджер Дестини, лучница Йен, охотники Коба и Пирант, лучник Артемиус, девушка с гномьим ружьем Ольга, арбалетчик Добряк и Нобу, черт знает как его назвать, которому достался эпический бумеранг, выпавший с босса Минотавра Титала, ну и в поддержке бомбист-турельщик Джокер. Эффективность такой команды стремилась к нулю, но выбирать не приходилось. Я надеялся, что к сотым этажам, когда все станет серьезнее, бойцы сыграются. С проблемой мы столкнулись сразу же. Наши неумехи были неповоротливыми и медленными. Не успевали прокачивать навыки и складывались с одной подачей босса 28 этажа, самого обычного двухголового черта Сеймура. Этот черт, исполняя танец смерти, бил одновременно плетьми, копытами и хвостом. В ход боя я не вмешивался, просто кинул духовные оковы, чтобы не пришлось летать запавшими на кладбище. И следил, чтобы босс не положил рейд, подстраховывал бойцов, которым необходимо было не только повышать уровни, но и прокачивать оружейные навыки. Рейду удалось ополовинить жизнь босса, но бой затянулся, и Сеймур вошел в энрейдж. Пришлось подключиться, двумя ударами снести ему обе башки. Бойцы прибавили по 2 уровня, Дестини 3, Мишель 4, а те, кто погиб и возродился, то есть все остальные крафтеры, по 2. Они не догоняли боевиков, разрыв между ними по-прежнему увеличивался, и я не знал, что с этим делать. «На 10-м этаже остались мобы, адские крысы», — сказал Кицаль. «Пусть новички на них покачаются, научатся взаимодействовать друг с другом, а кто-нибудь их пропаровозит». Видя, что все на него смотрят, Титан закачал рукой и выставил перед собой руки. «Не-не, даже не думайте, делать мне больше нечего». «Ага, я тоже пас. Кто на это подпишется, безнадежно отстанет вместе с ними», — сказал Хелфиш, зыркнув на Мейстера. «Они ж даже нож в руках держать не умеют». Ювелир на эти слова ответил презрением, Дестини же пожала плечами. «Бросим жребий. 2 бойца и хил, скажем, 2 часа провозят нубов. Остальные качаются. Потом заступает 2-я смена». Все молчали. Соглашаться с Дестини считалось моветоном, и ее идею пришлось поддержать мне. «Так и сделаем. Я буду паровозить основную группу». Первыми качать нубов выпало Каре, Феликсу и Ермаку. Группа разделилась, и даже деспот свалил наверх, надеясь, что явятся наши враги. Пока мой рейд развивался и качался, я оставался без опыта и все больше задумывался о том, чтобы поговорить с мейстером и без обид выкинуть его ремесленников с игр. Даже если я их прокачаю, в финальном бою с Авадоном они будут не только мешать, но и вредить, ведь босс масштабируется от числа рейдеров. Однако, обдумав эту идею, я ее отбросил. Так весь день я работал наседкой, стерегущей цыплят. Хорошо хоть прокачал ночное зрение, вот и вся польза от сегодняшнего дня. Зато мой рейд был счастлив. Когда закончился игровой день, Кицаль, Хелфиш и Дестини достигли 33 уровня. Бойцы тоже были рядом, а ремесленники прокачались до 20-х. У капсулы меня, как обычно, встречала Кэрри, с трудом сдерживающая улыбку. Помощница протянула полотенце и отвернулась. Она и правда мне сопереживала. Но откровенничать и делиться радостью с ней больше не тянуло, потому что теперь у меня была своя команда, сплоченная общей целью. В зале торжеств за столиками у стены началась драка. Маркеры мутузили друг друга, крушили столы и ломали стулья, визжали женщины. Охранные дроиды, устремившиеся разнимать дерущихся, призывали к порядку. «Вылетевшие», — улыбнулся Коба. «Развалинами маркеров удовлетворен». Сзади налетела Элисон Ву, ее глаза горели. Взяв под руку, она увлекла меня в другой конец зала. За сдвинутыми столами собралась моя команда. Никто не ел, все делились впечатлениями. Причем особенно были воодушевлены ремесленники. Их лица сияли, и мне стало неловко за то, что подумывал от них избавиться. Цветик яростно доказывал поджавшему губы Кицалю, что 2 изогнутые сабли эффективнее двуручного меча. Поэт изобразил, как атакуют. Гладиатор лишь ухмыльнулся. Танцовщицу Ольгу отыгрывала белокурая кудрявая женщина средних лет. Я ее и раньше видел, и она всегда вела себя тихо и скромно. Но сейчас раскраснелась и тоже спорила, доказывая, что стрелок из нее получится, а вот боец ближнего боя нет, потому что мобы ее пугают. И вообще, она станет снайпером. Настоящий снайпер, Хелфиш, при этих словах лишь отвел взгляд и беззвучно выматерился. Но я видел, что и он доволен. «Да какой из тебя снайпер, когда у тебя целкость нарушена?» Сидящий рядом пирант подружески толкнул ее в бок. Столик утонул в хохоте, а Ольга замерла с открытым ртом и залилась краской до кончиков ушей. Я же, уплетая за обе щеки отбивную с овощами, пил сок и радовался тому, что разношерстная толпа людей становится командой. Ехидно улыбнувшийся Цветик хотел что-то добавить, но появился Октиус, и все замолчали. Дебоширов к тому моменту уже вывели из зала, и я обратил внимание, что враги расселись по разным столикам. «Добрый вечер, призванные! Закончился седьмой день демонических игр. Он стал самым ровным для предвестника Скифа. Его рейд, избавившись от внешних врагов, движется к победе стремительными рывками». Ведущий кивнул на Голокуб, где показывали самые яркие фрагменты боев с боссами. Особенно долго Октиус смаковал бой с Вулканом, огромным гороподобным демоном с шишками вместо рогов, орудующим двумя цепами. После каждого повреждения на теле Вулкана выступала лава, которая заливала все поле боя. Оружие ломалось, плавилась броня. В итоге, когда давай по моему рейду оставалось всего ничего, я все-таки ушел в ясность и добил босса. Но до того хилам пришлось потрудиться. На Голокубе конец боя выглядел так, будто Вулкана лупит человек-невидимка, и из него извергаются фонтаны магмы. «Красивое шоу! С фейерверком! Давайте теперь посмотрим, что происходило на поверхности. Пока отряд Скифа качался на мобах, подтягивая средний уровень рейда, выжившие маркеры под руководством нового лидера, варвара Гейзериха, сумели собраться!» Создавая интригу, возгласил Октиус. «Объединенные единой целью, они выжили из себя все, что могли, в попытке одолеть демонического соратника Скифа-деспота!» Наивные. Демон сжег и сожрал каждого. После этого они сделали еще одну попытку, снова неудачно. И тогда бывшие маркеры начали резать друг друга. «А это, господа, зрелище не для слабонервных», — комментировал Октиус. «Сегодня в окрестностях окаянной бреши был день длинных ножей. Все против всех». Началась трансляция кадров. Горящие тела, вспоротые животы, отрубленные головы, руки, ноги, брызги крови, застывшие в воздухе. «Я же говорил, что так и будет», — прошептал Хелфиш, подавшись вперед. Собрался еще что-то сказать, но происходящее прокомментировал Октиус. «А все для того, чтобы устранить конкурентов. Вы только посмотрите, настоящая резня, никакой нравственности. И сегодня мы прощаемся с 42 игроками. Финальный топ 10% сформирован!» На экране Голокуба появился список. Первое место было за мной, затем шел весь мой рейд. Варвар-берсеркер Гейзерих, самый сильный из выживших маркеров, достиг 15 уровня. В итоге от его людей осталось десятка-полтора. Они-то и попали в финальный топ призванных и, добившись этой цели, расслабились и забухали. Сначала виртуально, в таверне, потом за ужином. «Игры вытаскивают из призванных все сокрытое, темное», — подвел итог Октиус. «Обзор сегодняшнего дня закончен, но прежде чем мы перейдем к зрительскому голосованию, я обязан объявить еще об одном правиле демонических игр». На Голокубе показали эльфийского короля Эйниона, стоящего возле массивного бронзового гонга. В руках король держал мерцающий молот, одна часть которого пылала огнем, а от другой исходило зеленовато-голубое сияние. «Истинные фанаты знают, что первые игры затянулись на 2 месяца», — продолжил Октиус. «И все бы ничего, но на это время в Большом Дисгардиуме объявляется перемирие. Мир — это всегда прекрасно, но не в Дисгардиуме, где конфликты и войны составляют важнейшую часть игры. В связи с этим, и чтобы не затягивать игры до бесконечности, введено правило, известное как гонг Эйниона. Оно вступает в силу со следующего дня, после того, как число призванных сокращается до 10% и меньше. Теперь игры могут закончиться в любой момент. Когда искин события ударит в гонг Эйниона...» Октиус сделал паузу, лукаво улыбнулся. «Это будет означать, что до закрытия портала из окаянной бреши, а значит и до конца игр, остались сутки. Впрочем, шанс на такой поворот событий пока невелик, но будет повышаться с каждым днем». После этого распорядитель объявил выбор зрителей. Лучшим снова стал я, а худшим выбрали орка, проявившего неоправданную жестокость. После ужина мы всей командой отправились в Бум-Бум, где я просидел, потягивая пиво, до часу ночи и удалился спать, надеясь, наконец, заснуть, не ворочаясь и ни о чем не переживая. Но едва улегся, как в дверь позвонили. «У вас гости, мистер Шепард, призванные Ливен Сиру и Гюнтер Кросс. Выберите опцию «Открыть», «Уведомить о вашем отсутствии», «Предложить вернуться в другое время». «Жаль, нет опции послать в бездну», — проворчал я. «Сам открою». Одевшись, протопал к выходу, уже понимая, что эти двое будут проситься к нам. Мог бы проигнорировать, но все же стоило выслушать. И из вежливости, и потому что надеялся на интересную информацию. На пороге стояли двое подвыпивших мужчин. Ли, седовласый азиат с козлиной бородкой, и Гюнтер, заросший с головы до ног коротышка, похожий на снежного человека. «Привет, Алекс!» Слащаво улыбнулся первый, протянул ладонь, но я не стал ее пожимать, как и приглашать гостей в номер. Гюнтер затараторил. «Я отыгрываю воина, кентавра Дольфа, танк от бога, Али — небесный лучник. Если возьмешь нас к себе в рейд, то когда победим, мы...» «Нет, спасибо, спокойной ночи!» Захлопнув дверь, я вернулся в кровать и скомандовал. «Запереть!» Только закрыл глаза, только выключил свет и опять. «У вас гости, мистер Шепард, призванные...» «Все, не беспокоить!» — скомандовал я и накрыл голову подушкой. «Что написать на двери, мистер Шепард?» «Напишите, поезд ушел!» Спать расхотелось, осталась лишь злость. Злость на себя. Бывших маркеров можно понять. Переметнуться из слабой группы в сильную — это вообще девиз всех игр. И хорошие бойцы нам нужны. В общем, как ни крути, выгоднее брать бывших врагов, чем качать ремесленников. Но сердце протестовало. Это неправильно. Держаться надо старых союзников. И все же, даже засыпая, я думал о том, что за всей благотворительностью забыл о главной цели. Мне нужна эссенция. А как я ее получу, дело второстепенное. Мысль засела занозой. С нею я и уснул.